А в нагане 7 патрон, моя честь расстреляна. Комиссару 6 до горла, а 7-ю в Ленина. Зато рано жратва и у многих приступ. Это знаете, братва, звездство коммуниста. За Украину Бандера, за Восток казачество. А вот вера в коммунизм, это все качество. За войну в ответе я, за ожидал Петлюра. А за космос целиком враг Гагарин Юра. На кожанке, ох, медаль почетная. А вот вместо лифчика лента пулеметная. У меня сегодня ночью начались полюции. Расскажу вам по секрету, будет революция.